Я вспоминаю подробности зарождения замысла книги о народе с простой и единственной целью — надо найти ту печку, от которой я начну танцевать. Я понимаю, что необходимо прежде всего окружить себя собеседниками. Маркс, Энгельс, Ленин, Мао Цзэдун, Шопенгауэр, Ницше, Лев Толстой, Ганди, Христос, Конфуций, Кант, Соловьев, Ключевский, Уитмен, Гёте, Шекспир, Пушкин, Достоевский и так далее. Целая армия собеседников. Но помимо этого, с самого начала заниматься решением конкретных рабочих вопросов. Что такое народ, например? Встречались в моей жизни удивительные люди. Их судьбы интересны и прекрасны, я должен описать их. Когда-то я даже планировал в год познакомиться, узнать и описать жизнь 10-15 человек. Сейчас я об этом вспоминаю с улыбкой, но доля истины в таком планировании есть. Оно нацеливает на профессиональную жизнь. Надо окружить себя интересными судьбами, фактами, случаями. Постоянно жить в окружении будущих героев. В книгах, которые я задумал, не должно быть даже одного фальшивого и ненужного слова. Когда-то я задумал про себя университет самообразования. Как только я не называл его и киношколой, когда решил посвятить себя главным образом кинематографии. В киношколе были мастерские и кафедры. Потом появились сразу три школы — киношкола, театральная школа и литературная школа. Но везде, где бы я ни писал о школах, подробно излагая программы и уставы этих школ, я избегал одного слова — самообразование. Эту запись я специально начал почти с ненавистного мне слова. Почему же я избегал употреблять его? В нем всегда чудилось мне что-то дилетантское, несерьезное и оскорбительное даже. А как же назвать все мои школы как не самообразовательными? Надо сказать, что мне дико повезло. Я не напичкан университетскими прописными истинами. Передо мной открыт простор русской литературы, русского языка, зарубежной литературы и прочее. И сейчас, собираясь определить круг чтения на будущее, буду руководствоваться не программными категориями, а личными, субъективными. Буду прежде всего ориентироваться на литературу, близкую мне, а через нее уж подбираться к писателям программ. Проникнуть в крепость литературы я могу только через знакомые мне ходы. Через Булгакова, Бабеля, Солженицына, Чехова, Бунина, Горького, Алексея Толстого, Успенского, через «Будь здоров, Школяр» Акуджавы, через Киру Георгиевну Некрасова, через Володинские сценарии пьесы, через Марту Квест, через Ренара. Я не хочу сказать, что других писателей. Я хуже понимаю, просто к этим я душой уже прирос, легко, без напряжения. И душевную личную связь с литературой через названных писателей нужно постоянно поддерживать. Только тогда станут быстрее и естественней возникать другие родственные связи. И все-таки не мешает наметить план последовательной работы на будущее. Он должен касаться не только литературы, но и философии, природы человека, истории. В первую очередь, естественно, надо нацелиться на русскую классику. Чувствую себя достаточно взрослым и зрелым, чтобы впитать в себя максимум художественной информации от общения с самой высокой литературой. И какой бы план я ни составлял, передо мной всегда вставали две гигантские фигуры — Толстой и Достоевский. Не будет исключением и на этот раз. Думаю, если за 1970 год мне не удастся осилить ничего, кроме наследия этих писателей, я все равно буду считать, что год был очень насыщенным и полезным. Говоря о Толстом и Достоевском, я имею в виду не только их произведения, но и литературу вокруг — критическую, мемуарную, историческую –